Заключение. С детства в нас развивают представления о деятелях культуры как о людях особенных способностей и обстоятельств. Они глазеют на нас с портретов в школьных кабинетах, с афиш, баннеров и гранитных постаментов. Отовсюду, с некоторым укором. Где мы, а где вы? Однако стоит присмотреться к чьим угодно жизненным обстоятельствам, и выясняется, что за каждым громким именем стоит нечто слишком человеческое, мелкое, обыденное, хрупкое. Яркие слова о вдохновении, избранности, а то и просто о таланте, чаще всего лишь цветастая обертка для историй о том, как заурядная личность превращается в незаурядную, ценой выматывающего труда. Но да, иногда в дело вступают маловероятные и поразительные тычки судьбы, которым и посвящена эта книга. Это именно что тычки, и часто сопровождающие их затрещины, а вовсе не нежные волны теплого воздуха. Сдается мне, творцы куда реже входят в вечность по красной ковровой дорожке, чем оказываются брошены туда с некоторой грубостью, как дебошир, изгнанный из бара в холодный переулок. Означает ли это, что все светочи и гении всего лишь халявщики, которым выпал счастливый билет? Совершенно не означает. Прежде чем написать «Выкуп головы», Эгиль Скалагримсон написал множество стихов. Прежде чем случайно придумать рок-звучание, группа Айка Тернера долго и интенсивно выступала. Прежде чем снять «Челюсти», Стивен Спилберг 15 лет снимал короткометражки и эпизоды сериалов. И так далее. Я собрал здесь истории о том, как совпадения и неудачи открывали путь к шедеврам, но постарался почти не утомлять читателей историями о том, какие этому предшествовали пробы, сомнения, неправильные повороты и скомканные черновики. Так что если требуется какой-то вывод, то пусть амбивалентный, в двух частях. Первое. Чтобы создать нечто стоящее, нужна удача. Второе. Но одной удачи никогда не бывает достаточно.